Глава 17. Когда я, полумертвая от усталости, подъехала к родному подъезду, то чуть не совершила преступление сама. Вот бы коллеги с других каналов посмеялись, и ребята из органов. Хорошо, что я ехала уже на очень малой скорости, выглядывая свободное место, чтобы поставить машину. Все соседи, похоже, уже были дома. Откуда ни возьмись, мне под колеса бросилось нечто с цветами, то есть какая-то огромная масса с огромным веником, как оказалось, роз. Это еще что за псих мне тут посреди ночи под колеса бросается? Я успела нажать на тормоз, но покрылась холодным липким потом. Я ни разу в жизни не попадала в аварии. Я езжу аккуратно, скорость не превышаю, правила соблюдаю. Я насмотрелась на жертвы ДТП. Но ведь никто не застрахован от таких психов и пьяниц, которые сами валятся под колеса. Я приоткрыла дверцу со своей стороны и сбросила напряжение витиеватой фразой. Нехорошо, конечно, ругаться матом, в особенности женщине, но, говорят, это помогает. Правда, если человек нецензурно выражается постоянно, облегчения в экстремальной ситуации он не получит. Мат, как выяснила группа ученых, это словесное обезболивающее. Высвобождается агрессия и злость, в кровь поступает адреналин, а он способствует защите от стресса. К тому же активизируются определенные зоны мозга в правом полушарии, там же, где зарождается боль. И, как я поняла на практике, мат очень помогает, если тебе кто-то бросился под колеса машины, пусть и с огромным букетом роз. По крайней мере, руки у меня дрожать перестали. Тем временем нечто с розами поднялось во весь свой почти двухметровый рост. «Вася, ты что, пьян?» — устало спросила я. Под колеса мне бросился хозяин гарема, наш местный султан Василий Витальевич, представитель нефтегазовой отрасли, который сегодня утром вначале дебоширил перед дверьми нашего холдинга, желая добраться до моего горла, а потом хлестал у нашего главного редактора коллекционный коньяк из горла. «Ну, выпил немножко, пока тебя ждал», — признался Вася. «У меня бабы в такое время давно дома сидят». «Я не из твоего гарема, и вообще ни в какой гарем не хочу», — напомнила я. «Я работаю, и мне нравится работать и быть независимой, и я не исключаю, что сегодня ночью меня поднимут снова». «Вася, что случилось?» «Я вот тебе цветы приехал подарить». «Спасибо», — сказала я, не зная, как обхватить букет. Вася предложил донести букет до квартиры. «А дальше что? Зачем он мне в квартире? Я же с ним не справлюсь. И что ему надо-то?» «Юль, ты паркуйся. Я пока цветы подержу». Я поставила машину, щелкнула пультом сигнализации. «Вася, что случилось? Почему ты меня ждешь? И откуда он узнал мой адрес? Хотя это явно не проблема для Васиной службы безопасности. Может, я у них вообще в базе данных? Только вот интересно, в какой? Ребята из управления как-то сообщили мне, что в одной фирме я оказалась в папке «Не связываться». «Про Алиску знаешь, конечно?» «Вот идиотка!» «А я завелся. Я вообще эмоциональный». «Это я уже поняла. Ну, в общем, я сегодня зря дебоширил у вашего холдинга. Надо было Алиске морду набить». «Ты разобрался, почему она в петлю полезла? Ты врача ей вызвал? Еще не хватало. После попытки самоубийства ее же в психушку могут забрать. Оно мне надо, чтобы мне так репутацию портить, чтоб про меня говорили, что я на сумасшедшей женился». «Решу, сам отправлю, но только в закрытую частную клинику и не у нас в стране. Чтоб все молчали, никого из журналистов и близко не подпускали». «Она тебе что-нибудь сказала?» «Пока нет. Но скажет, куда денется-то, У меня не забалуешь. Знаешь, как я своих баб и детей воспитываю?» «Ты точно знаешь, сколько у тебя детей?» «Мальчиков я всех признал», — с гордостью объявил Вася. «Юль, чего мы тут на улице стоим? Напои меня крепким кофе, чтобы я за руль мог сесть». «Ты еще за руль собираешься? Вызови шофера». «Не хочу. Я всегда сам домой возвращаюсь. На своих ногах, иногда еще и руках, но своих. И телохранителей у меня нет. В наше время с охраной ходить по меньшей мере неприлично. Раз тебя нужно охранять, следовательно, сделал кому-то пакость. Значит, или дурак, или подлец. А мне нужен такой имидж. Вообще, пои кофе. Или так за руль сяду. А тебя потом совесть будет мучить». Пришлось везти Васю в квартиру, где его тезка, мой кот Василий, был страшно недоволен гостем. Он со мной общаться хотел, а не с каким-то незнакомым дядькой. У меня создалось впечатление, что Вася занял всю мою кухню. «Юль, чего мне с Алиской делать?» — спросил Вася, выпив две большие кружки крепкого кофе без молока, но с большим количеством сахара. «Вообще-то это твоя жена», — заметила я. «Вот и будет с ней то, что я решу», — рявкнул Вася. «А чего надо-то?» Я предложила спросить у Алисы, чего она сама хочет. «Так я им всем бабок достаточно даю», — удивленно посмотрел на меня Вася. «И на карточку перевожу, и наличными, когда просят наличные. Я никому из своих баб ни в чем не отказываю, ну, конечно, если особо не наглеют. Но они у меня все свое место знают. А этой-то чего не хватает? Сыта, одета, обута. Но не бегает по салонам красоты, как все остальные. Ты видела, что у меня бабы всегда при полном параде? Вообще баба, которая хочет иметь мужика, должна всегда быть при полном параде. А у меня еще и конкуренция. А Алиска прекратила за собой следить, я же вижу». «Она творческая натура, Вася», — сказала я. «Поговори с ней по-хорошему, без присутствия остальных жен, и не подскакивай до потолка, если услышишь что-то странное для тебя». Я не знала, как лучше выразиться. «Сделай то, что она попросит». Вася почесал голову и, на мое счастье, вскоре мою квартиру покинул. Честно говоря, я опасалась, что он сделает попытку остаться.